Глава 28. Пашка Шишкин, естественно, по прозванию Шишка, со стоном выполз на сухой бугорок и рухнул на такую желанную твердую землю, распластался по ней, согреваемый утренним солнцем. Плевать на кусачих муравьев, пирующих на бездвижном теле комаров, возможных змей и прочих гадов. Главное, он жив, страшное болото осталось позади. Теперь он выберется, обязательно выберется. Вновь простонав, он перевернулся на спину, еще немного отдохнув, и затем, неловко поднявшись, побрел дальше, стремясь как можно быстрее оставить меж своей спиной и границей приречной топи десятки и сотни метров, а в идеале и километров. Он механически шагал, не разбирая дороги, мотая изредка головой, отгоняя самых наглых кровососов. Только часа через два, окончательно почувствовав себя в безопасности, беглец прикорнул в тени густого куста. Заросли поредели, теперь деревья стояли привольно, не мешая друг другу, отмерив разнотравью вокруг себя добрый кусок земли. Драный камуфляж, ставший колом от многодневной грязи, расчесанная до корост кожа, вся в укусах гнуса и пиявок, в царапинах и воспаленных ссадинах. Пашке досталось сильно. А главное, он заблудился. Отряд потерян, задание не выполнено. А еще он сильно подозревал, что за ним по пятам следует неизвестная, но очень хитрая и коварная тварь. Монстр. В ее нечеловеческой природе Шишкин был уверен на все 100%. Не мог простой человек изничтожить десяток опытных вояк, живущих на границе, стыке цивилизации и дикостей мертвого мира. Начиналось все буднично и привычно. Гарнизон баронского замка подняли по тревоге. Что случилось, никто не знал, но, скорее всего, по прикидкам или соседи решили проверить, не зажирел ли барон, не затупились ли его клыки, или залетные находники решили набить мошну чужим добром. А может, и мифические людоеды напали из-за границы, мало ли. Но большинство считало, что первая версия наиболее вероятна. За год так было уже 3 раза. А значит, сейчас будет попытка догнать, наказать, а затем ответный рейд на чужую территорию. Вот и Пашка, стоя с соратниками в строю, думал так же. Вообще его сотня была чем-то вроде легкой пехоты, егерей. Умели ходить тихо, маскироваться, а если нужно, бежать с полной выкладкой далеко и долго. Вместе все собирались редко, большинство десятков гуляло на границе, перебираясь иногда на ту сторону для разведки, наведения шума и отвлечения. «Как в крайний раз, наверное, будет», – зашептал кто-то за спиной. «Пока барон по границе будет долбить, нам опять по степи крюка давать». «Ничего, зато там развлечемся. В тылу, небось, нет никого, все господина барона пойдут встречать». А мы, знать, подрывать экономику противника. Подрывать экономику противника Пашка любил. Это было весело и прибыльно. Делов-то, жечь да стрелять. Главное, не зарываться, долго на одном месте не сидеть. Носись по округе, развлекайся, да устраивай засады на несильно боевых, тыловых вояк, примчавшихся спасать имущество господ. За стремительные действия приходилось платить. Никакой брони, касок, гранатометов и прочих тяжелых вещей. Максимум 1 ручник на весь десяток. Пашка служил уже 3 года. Такая жизнь ему пришлась по вкусу. Лучше бегать в сапогах по лесу и степи, спать во врагах, сидеть в засаде, чем хвосты коровам крутить. Новости шокировали. Барон погиб, а с ним и все семейство. Выжил только баронский бастард, ставший теперь полноправным повелителем. На построении объявили и добрые вести. Жалование подросло, все получат премию. А главное, счастливчик или счастливчики, сумевшие поймать подлых убийц, наймитов проклятых соседей, получат землю, крестьян и дворянство. За убитых только деньги, но много. До конца жизни хватит. Половина дружины ушла на границу баронства с обжитыми землями, усилив контроль, чтобы даже мышка не проскользнула. Другая осталась в полной готовности ждать вестей, чтобы огнем и маневром сокрушить супостатов. А вот Пашкины сослуживцы, наоборот, были отправлены прочесывать дикую часть баронства. Задача простая и привычная. Пробежаться, найти следы. Искать следовало троих человек и огромного зверя, мутанта светлой масти, затем сесть им на хвост и вызвать подмогу. Дальше случилось небывалое. Каждому десятку выдали по рации, ранец с лямками, антенна хлыстом. Ценность имущества зашкаливала. Теперь беглецам Пашка не завидовал. Чувствовалось, взялись за них всерьез. Операция началась необычно, без проволочек. Даже слушок прошел, что кого-то из ответственных, не понявших политического момента, шлепнули без суда и следствия. Пара повозок довезла их до выделенного сектора границы, если это можно было так назвать. Столбов тут не стояло, КСП тоже никто не заморачивался. Лошадей брать не стали. Пехом оно привычнее. Мало ли, в болото лезть, в лес. Животные станут обузой. На точке высадки лагерь разбили. Лежаки, костер, хитрый, маленький, без дыма. После сытного перекуса сели подумать, покумекать, как дело ладить. Казалось, торопиться следовало, бежать да землю рыть. А нет, торопышки давно сгнили, сгинули без следа. А вот те, кто поспешали медленно, те и живы, и богачество заработали. Шишку, как самого молодого, к обсуждению не привлекали. Лежал он на бугорке, прикрытый сеткой, да следил, чтоб никто десяток врасплох не застал. А старшаки решали, больно уж куш был сладок. Отряд был как на подбор. Эволюция, понимаешь, требовала одного стандарта. Мелкие да дылды тут не приживались, отсеиваясь вначале естественным отбором, а потом и опытом. Опять же, широкие, сильные, как и дородные, тоже не годились и шли к обычной пехоте. Сухие, легконогие, среднего росточку, одной комплекции, всегда готовые, как гончие, бежать, догнать, куснуть, а коли добыча не по зубам, держать ее, пока подмога не приедет. Вот кто тут был нужен. Десятник Фрол, Саня Фролов. Место свое выгрыз, держался за него всеми лапами. Замы его – братья Караси. Действительно братья, действительно Караси, по паспорту. Петро и Василь. Жека по кличке Афроамериканец. Цветом кожи – природный русак, но тотально неграмотный. Причем попытки научить были бесполезны, какой-то мозговой выверт. Зато стрелок от бога и со своим карабином не расставался, даже спал вместе. Морда – казанский татарин Камиль. Пулеметчик. Дружок его Костя Коготь, тоже из тех краев, из Крешенов. Локоть, кулак, биографии темных, невнятных. Но бойцы неплохие, умелые. Ну и Ляля, прозванный так за привычку напевать на марше. Был он местный, рожденный уже тут. И до появления Пашки в десятке исполнял его обязанности, бегая по поручениям и прочим мелким обременительным заданиям. Дни шли за днем, одинаковые, как капли дождя. Вот и сегодня, раскинувшись неширокой цепью, выставив пару бойцов в передовой дозор, отряд споро двигался вдоль опушки молодого леса. Идти было удобно, на бывших сельхозугодиях земля, как правило, ровная. Пашка тащил рацию, поэтому и был в середине построения. Искали любой след – гильзы, кровь, лоскуты, отпечатки обуви, кострища, промятую тропку в траве. Но за 3 часа ничего. Глухо. Людей тут не было. Возможно, с тех давних пор. Попался сгоревший танк, со съехавшей на бок башней. Рядом побитые легковушки, ржавые остовы грузовиков, выгоревший корпус БТРа с рваной дырой в башне. Обходя его, Шишка растянулся, запнувшись о запутанный комок проволоки, валявшийся в траве. Падение не прошло даром, сразу прилетел обидный подзатыльник, совсем как раньше, во времена начала службы. Теперь он шел и тихонько ругал придурков, спаливших тут технику, придурков, придумавших совать проволоку в колеса, а еще совсем тихо давшего леща Фрола. Погрузившись в эти мысли, он чуть не заработал второй, наткнувшись на резко остановившегося командира. Идущие впереди караси засемафорили, показывая знаками, что они кого-то видят. «Сквознул кустами, там вон, у сухого ствола!» Василь ткнул пальцем в голый, давно лишившийся коры тополь, завалившийся на соседей, примяв деревца практически до земли. «Ага, сидел на нас, пялился, засек и нырк. Теперь бежит к болоту», — поддержал брата Петро. «Человек, одежда есть и обувь, сброи не видать. Котомка за спиной вроде». «Работаем», — скомандовал Фрол. «Одежда, обувь, рюкзак, человек, значит». И Юрка, и Док, и даже Макс легко бы доказали ему классическую ошибку новичка, вышедшего в иной мир, за границу радиационного заражения. Доктор бы прочитал целую лекцию о тварях, легко обманывающих и более опытных в такой области знания людей, чем Фрол. Юрка бы сунулся преследовать смывшееся существо с большой неохотой и только по приказу. Док сбегал бы посмотреть из любопытства и с научным интересом. А Макс ушел бы в другую сторону, во избежание. Отряд перестроился. Караси встали ближе, но разошлись пошире. Еще одна двойка отстала метров на 20, остальные образовали ядро вокруг рации. След был четкий, красивый. Идти по такому только в радость. Иногда встречались участки грязи, влажной земли, и даже тут преследуемый не пытался их скрыть, оббежать, перепрыгнуть предательскую поверхность. Иногда его спина мелькала впереди, обычная синтетическая древняя куртка темно-зеленого цвета. Ляля дважды прикладывался, ловя момент, но каждый раз цель успевала скрыться. Азарт погони постепенно туманил разум. Жертва бежит, а значит слаба, значит боится. Убегает, есть что скрывать. Опомнились только на болоте, под крик карасей, влетевших в жирную грязь по пояс. Теперь шли аккуратно, прощупывая дорогу с островка на островок. Благо след, что удивительно, не пропал. И даже перебираясь через протоки и мелкие старицы, всегда можно было проследить, где беглец выбрался на берег. Отпечаток на глине, вырванный пучок осоки, сломленная ветка, за которую хватались, чтобы быстрее выбраться из воды да скрыться в зарослях. Пашке было ясно, развязка близка. Сил у добычи все меньше и меньше, а вот у охотников наоборот. Хоть им и тяжелее, оружие беречь надо, рацию, припасы. Бездумно в воду не сиганешь, чтоб переплыть. Брод искать приходится. Но удача, как видно, нынче на нужной стороне. Незаметно местность стала повышаться. Видимо, отряд, идя по следу, пересек довольно узкий участок заболоченной местности. А может, это был импровизированный остров, возвышавшийся над болотом. А за ним вновь тянулись набившие оскомину болота. Карт этой местности, естественно, у бойцов не было и быть не могло. Постепенно погоня завела их в небольшую овальной формы долину, зажатую меж двух земляных гребней, поросших деревьями и густым подлеском. Деревья стояли и внутри, но редко, а подроста на дне практически не было. Видно, для него было слишком сыро. Тут след и исчез. Прямо в центре, будто у беглеца отросли крылья, и он взлетел в синеву безмятежного неба. Отряд встал в центре, редким кругом, взяв периметр под прицел. «Что делать будем?» — первым подали голос караси. «Лок, кулак, вперед! Остальные смотрим! Не дай боженька прощелкаете!» Облизнув в раз пересохшие губы, скомандовал Фрол. Пара бойцов, разойдясь, двинулась дальше, шаря глазами по недвижным деревцам, редкой траве. След надо было найти позарез. Долина была небольшая, метров 100 в длину, да метров 100 в ширину, и то в центре. Пашке ужасно хотелось пить, чесались промокшие ноги. По разгоряченному лицу тек пот, да так, что щипало глаза. Он терпел, стоя на одном колене, держа свой сектор под прицелом. Лишь на секунду Пашка отвлекся, бесполезно вытерев влажный банданный лоб. Поэтому Шишкин не видел, как локоть, шагнув очередной раз, провалился ногой в яму практически до середины бедра. Зато его крик он услышал, но, честно говоря, его бы услыхал и глухой. Это была серия воплей. Похоже, яма была не простая, а с начинкой. На орущего товарища среагировали все. Все уставились на него, и даже кулак. Поднявшийся на секунду силуэт в зарослях махнул рукой, и второй дозорный, разведчик, грохнулся на землю. Тут уже молча, потому что трудно что-то произнести с пробитыми позвоночником, легкими и сердцем. «Огонь!» – заорал Фрол, и пули начали срезать ветки, сшибать листву и кору со стволов. Но стрельбу практически сразу прекратили, перестав бесполезно тратить боезапас. «Вот мать, так ее раз так! Кулака вилами запороли!» – нервно хохотнул один из карасей. «Кулака вилами!» Действительно, стремительно умирающий боец обзавелся торчащим меж лопаток сельхозинвентарем. «Ляля, к локу! Остальные прикрываем!» «И по сторонам! По сторонам!» — шепотом скомандовал командир. «Кто эту гниду завалит, десятку получит!» «О, це дело!» — обрадовались караси. Только Пашка затасковал, задницей почуяв, что вряд ли деньги кому обломятся. «Быстрее, блин! Ох, быстрее вытаскивайте!» – стонал локоть. А Ляля топтался рядом, раздумывая, как помочь раненому. Какой-то умелец вырыл узкую яму, уложив на дно доску с торчащими вверх гвоздями. Еще две доски были забиты по бокам. В них тоже были гвозди, вбитые под углом. Ногу они пропустили, слегка согнувшись, а вот назад уже не пустили. «Рой, придурок, рядом!» – заорал истекающий кровью из изуродованной конечности локоть. Ляля, вытащив из чехла лопатку, начал копать, стараясь не задевать ловушку, ибо каждый удар по доске вызывал шквал криков и ругани. Прилетевший издали кол показал всю ошибочность Лялиных действий. Пусть на пути грубо заточенного острия встал набитый разной мелочью подсумок, съехавшего слегка в бок рейдового рюкзака, сила броска была такова, что хрустнули ребра. Ляля выгнулся, схватившись за бок, заорав от резкой боли не хуже локтя. Что хотел сказать по поводу всего происходящего Фрол, мы никогда уже не узнаем, потому что противник, а может и противники, вновь сделал свой ход. Сбоку вновь мелькнул размытый силуэт, крутнувший над головой прощу, и в лицо начавшего отдавать команды Фрола влепился снаряд. Шарик размером с мячик для настольного тенниса разбился о скулу командира, залепив щеку и правый глаз какой-то липкой дрянью, обжигающей не хуже перцового баллончика. «Фрол, это засада! Гадом буду!» Коготь первым высказал мысль, пришедшую одновременно всем в голову. «Этих тварей тут несколько! Они нас завалят!» Горящая болью морда и полуослепший глаз уже поколебали решимость довести погоню до логического конца, а новые возможные потери довершили дело. «Валим влево! По старым следам не идем!» «Там наверняка ждут», – преодолевая дергающую боль, скомандовал Фрол. «А локоть?» – не выдержал Пашка. «Локоть?» – пораженные участки кожи на лице командира вздулись, набрав нездоровую красноту, сочась сквозь поры с укровицей. «Его мы этой твари не оставим». Тихонько вздохнули караси, понятно, что с раненым шансы спастись были минимальны. Стихший ветерок приглушил шум листвы, и оставшиеся в живых люди напряженно прислушивались к посторонним шорохам, пытаясь вычислить местоположение дичи, внезапно ставшей охотником. «Жека!» Фрол мотнул головой в сторону вывернувшего голову назад, смотрящего на товарищей с надеждой локтя. «Остальные приготовить гранаты!» Вновь свистнула проща, и только по счастливой случайности решивший пригнуться морда пропустил снаряд над головой. Зато его словил Пашка, хорошо еще рацией. Брызнувшая слизь попала некоторым на одежду, бесполезно впитавшись в ткань. А те, кому «повезло», в кавычках, яростно ругаясь, стали вытирать мутные обжигающие капли с открытой кожи. Щелкнул карабин. Локоть, дернувшись, упал вперед расслабленным телом, застыв в неудобной позе. «Мы уходим! Мы уходим с вашей земли!» — внезапно заорал Фрол. Кожа на разбухшей щеке треснула, пустив тонкую струйку крови. Гранаты полетели вперед, туда, куда отряд решил пробиваться. Полетели они и назад, где, как многие подозревали, и сидел неизвестный убийца. Грохнуло, посыпалась земля и ветки с листвой. Отряд бросился на штурм кустов. Странно, но никакого противодействия не было. Люди беспрепятственно забрались на пологий склон, продравшись сквозь кустарник. А тут было на что посмотреть. Чуть ниже гребня, сквозь подрост, была проложена тропа, хорошо вычищенная, с нарытыми там и сям окопчиками. Ветки кустов были аккуратно срезаны, образовав удобные амбразуры для наблюдения, а любовно сложенные в кучки заточенные колья лежали рядом, ожидая, когда придет их время. Фрол от отчаяния сплюнул, отчетливо понимая, что сам завел своих ребят в ловушку. Непростую, а тщательно подготовленную. Только что-то помешало, сбило планы хитрого охотника, и отряд ускользнул. Не весь, правда. «Парни, валим! Пока оно жрет, успеем уйти!» Он скомандовал и побежал вперед, зная, что остальные последуют за ним. Пашка бежал предпоследним. Пусть у него не было рюкзака, а только подсумки, зато за спиной висела проклятая рация. Последним телепался хнычущий Ляля. Сломанные ребра ему скорости не добавляли. У Пашки в голове роились мысли, внезапно вспомнились рассказы тех, кто шарился за рекой, ходил далеко в надежде на приличный куш. Битые жизнью сталкеры рассказывали о жутких тварях, уродах, о внезапных смертях во вроде бы безопасных ранее местах. Страшилки о черном человеке, встретив которого, спастись можно только успев сбежать через Волгу. Об отрезанной руке, ползающей в темных магазинах и бросающейся на ничего не подозревающего человека. О скрюченных карликах, поджидающих свежее мясо в подвалах и сумрачных переходах. Фольклор был богат и всеобъемлющ. Понятно, что все там преувеличение, вранье и байки. Но вот, встретив что-то из того мира самолично, Пашка уже засомневался, так ли уж врали захмелевшие искатели удачи. Невеликих наблюдений хватало понять, что неведомый враг нечеловечески силен, нечеловечески быстр. Бежавший позади Ляля не смог, как все, перепрыгнуть скользкий ствол упавшего дерева, а наступил на него. И закономерный результат – грохнулся, ударившись, естественно, больным боком. Пашка оглянулся на шум и вскрик. Ляля, запрокинув голову, валялся без движения. Первоначальный порыв прийти на помощь резко угас, стоило чему-то мелькнуть позади, там, откуда они только прибежали. Шишкин развернулся и побежал. Рацию он, наконец решившись, кинул в сторону, рассудительно посчитав, что лучше получить за утерю имущество потом, чем умереть сейчас. Фрол уже не бежал первым. В оставшемся целом глазу изображение двоилось, плыло, заполняясь мутью. Ноги заплетались, а тело так и норовило упасть. Он обнимал деревья, на секунду чувствуя облегчение от краткого отдыха, а затем со стоном отрывался и бежал дальше. Короткую передышку сделали на маленькой поляне, вершинке небольшого бугра. Караси, морда, коготь и сам фрол – вот и все, кто остался. Исчез куда-то Жека, Ляля и Шишка. Впрочем, последний скоро показался, помахав издали рукой, дескать, свои. Добравшись до отряда, он упал без сил, тяжело дыша, по рыбьи хватая ртом воздух. Караси поочередно прикладывались к одной фляге, бдя в своем секторе. Остальные тоже высматривали погоню. «Ляля где?» – морщась от боли, спросил фрол Пашку. «Ляли больше нет». Действительно, убегая, Шишка был готов поклясться, что слышал за спиной негромкий вскрик брошенного товарища. Видно, погоня все же была. «А Жека?» – выпытывал дальше командир. Пашка только пожал плечами. «Свалил собака под шумок», – вытерев грязной ладонью лицо, сказал один из карасей Петро. «Отстал и в сторону. Пока нас погонят, он... Вот гад!» «Что за тварь такая?» – простонал коготь. «Пристала к нам. Как думаете, она за нами все идет?» «Чую, идет». Фрол тяжело встал, собравшись идти дальше. «Радуюсь одному. Мозгов на наше оружие у нее не хватит». Ошибочность своих рассуждений он осознал через минуту, когда отряд начал спускаться вниз к черной длинной луже, полной гнилой воды. Сбоку защелкали выстрелы, неведомый стрелок бил одиночными. Фрол грохнулся на землю, получив пулю в ногу. Коготь, согнувшись пополам, упал ничком, явно готовый. Василь, прижав ноги к животу, катался, крича от боли, а Петро тихо лежал рядом с братом. Вновь загрохотал автомат, несколько пуль попали в мертвого карася, задев заодно и раненого, заставив его затихнуть навсегда. Фрол, наплевав на опасность, пополз в сторону. Надо было найти укрытие и наложить жгут, как бы то ни было, жить ему еще хотелось. Раненая нога совсем отказала, волочась по земле бесполезным грузом. Болело так, что Фрол прокусил себе губу в попытке не закричать. Подсумки цеплялись за неровности, корни, мелкие кусты, задерживая передвижение. Автомат Фрол потерял, оставшись практически безоружным. Но это его сейчас мало волновало. Укрытие нашлось метров через 20 тяжелого пути, вывороченная ветром береза и яма от ее корней. Прижавшись спиной к выворотню, Фрол перетянул ногу жгутом, с облегчением откинувшись назад. Он приготовил свои последние аргументы в споре – гранату и пистолет, старый верный ПМ. Так себе арсенал, но уж лучше такой, чем голые руки. Сверху зашуршало, кто-то осторожно крался, стараясь не шуметь. «Фрол, ты живой?» – зашептали голосом морды. «Жив, морда. Пока жив». Фрол обрадовался. Вдвоем не так страшно. «Кто еще уцелел?» «Шишка сдриснул. Через вершину ушел. Я поползал, не видать его. А этот вроде тоже ушел. Автомат мой там прибир...» Договорить командир погибшего отряда не успел. Гулкий выстрел раздался совсем рядом. Теперь стреляли из карабина. Фрол его сразу узнал. Но вряд ли Жека вернулся или перешел на сторону врага, а значит, его можно было спокойно вычеркивать из списка живых. Рядом грохнулся морда, уставившись на командира мертвым левым глазом. Правого у него не было, была вместо него кровоточащая воронка. Фрол обреченно вздохнул и непослушными холодеющими пальцами отогнул усики и потянул кольцо, выдергивая чеку. Похоже, он потерял сознание, потому что с удивлением обнаружил, что еще жив, а вот граната из рук пропала. Напротив него, буквально в двух шагах, сидела сжавшись темная фигура. Лязгнул металл в ее руках. Что-то зашуршало, застучало. Взвизгнула, застегиваясь, молния. В глазу немного прояснилось, стало видно отчетливее. Вражиной оказался крепкий мужик. Точнее, парень, как потом выяснилось, в самопальном маск-халате из сетки, обвешанный лоскутами, нитями, пучками веревок и мочала. Лицо неизвестного было скрыто нависшим капюшоном. Заметив, что пленник очнулся, мужик откинул его, дав рассмотреть свою морду. Перепачканная зелено-черными разводами, богато, не жалеючи. Грим заходил даже на шею, уши, и короткие волосы были окрашены ему под цвет. Венцом образа, как показалось умирающему фролу, оказались темные очки. «Ишь ты, Рэмбо какая!» – прошептал фрол. «Тебе в очках не темно в лесу?» «Нет», – коротко ответил Рэмбо, подсев с ножом ближе. Фрол ошибся последний раз в своей жизни. То, что он своим ослабленным зрением принял за очки, оказалось глазами, страшными, наполненными чернотой. Да и боевая раскраска. Нет на планете такой краски, пятна и полосы которой бы плыли, двигались, меняя форму. Галка прицела легла на спину бредущего по поясу в воде испуганного человечка, перебиравшегося через изогнутое саблей озерцо. Расстояние было далековато, судя по волнению на поверхности и колыханию ветвей, ветер там был достаточно сильным. Стрелок раздумывал долю секунды, а затем, закинув карабин за спину, поспешил назад по своим следам. Первый выход оказался практически провальным. Теоретические знания без практики сработали не в полную меру. Бойцы противника оказались слишком подготовленные, слишком быстрые. Их не удалось заманить в тщательно подготовленные ловушки. Сработала только одна. Пришлось импровизировать на грани, тратя драгоценные резервы на ускорение и регенерацию. Но в целом трофеи окупили все. Хоть и недельная слежка за беспечными и казалась неопасными вначале людьми, да еще и вдали от источника силы, оказалась удивительно изматывающей. Подготовка места засады, поиски нужных для нее вещей не оставляли времени для сна и отдыха, не говоря уж про еду. И вот итог. Приходится собирать оружие и припасы по всему лесу, а один из объектов вообще утек. А сколь добыча перевела зря его патронов, стреляя во все стороны. И беглец может привести карателей, что станет проблемой. Сил и времени на погоню не осталось, точка невозвращения вот-вот будет пройдена. Проклятая физиология, несбалансированная, криво работающая, подвела. Ладно еще, что напуганный человек ошибся и бежит в противоположную сторону от своих родных мест. Выбравшись на сухое место, Пашка повеселел, даже вроде сил немного прибавилось. А потом еще попалась тропочка, вьющаяся как змея. Идти по ней было легко, проложенная кем-то опытным и бывалым. Она обходила чепыжник и завалы стороной, выводила к овражкам там, где склоны были пологими. Пусть километраж рос, это компенсировалось удобством и экономией времени. Тропа влилась в другую, та в еще одну, и постепенно лес совсем поредел, открыв небо, простор, солнце. Ветер угнал прочь надоедливых кровососов. Пашка, бредя из последних сил, понял, что скоро найдет того, кто натоптал тут эти пути. Это был терем, как в сказке, как в фильмах про старину. Бревенчатые срубы стен, башенки, петушки на шпилях, резьба на наличниках, высокое резное крытое крыльцо. Окна разноцветные, слюдяные, с распахнутыми ставнями на крючках. Невысокий тын кругом, с воротами, сейчас гостеприимно распахнутыми. Ни гвоздика, ни куска железа, только дерево. Даже крыша крыта дранкой. Рядом, снаружи ограды, высилась бесформенная куча гнилья. Похоже, рухнувший дом. Затянутые плесенью руины колосились рядами кривых, изогнутых, будто в агонии поганок. Тишина мертвая. Не пахнет дымом, едой. Не слышно голосов. Не орут куры, гуси, не лают собаки. Пашка, тиская пистолет, обошел чудный теремок по кругу. За постройкой нашелся полувысохший пруд, обрадовавший парня. Тут можно было устроить помывки и стирку. Терем смущал. Видно, что не жилой. Двор за тыном зарос сочной зеленой травой, Пашке по колено. Она уже местами и на улицу вылезла, потеснив местные сорняки и травы. Стояла та трава-мурава нетронутая, ни следочка туда, ни тропочки обратно. По всему выходило, построил какой-то богатей дачу в древнерусском стиле, газон засеял. Да пожить не успел, вымер вместе со всеми. А дом, вон, стоит. Наверняка пропитан всякой дрянью, вот и не сгнил без ухода. Решившись, Пашка двинулся к крыльцу, надеясь найти тут убежище и кое-чего пожрать. «Здравствуй, гость дорогой! Милости прошу!» Звонкий мелодичный голос заставил его замереть посреди пути. «Устал, наверное, с дороги». На крыльце, опершись на перила, стояла женщина. Старинный сарафан, простой, без вышивки, нитка, бус, кокошник. «Ты кто?» Голос Пашки был хриплый, сипел, как старинный граммофон. «Я? Хозяйка этой земли. Земель!» Женщина рассмеялась. «Аль не признал меня?» «По что злой такой, хмурый? Аль обидел кто? Напугал?» «Кто еще тут есть? Отвечай!» Шишкин вытащил пистолет. Не нравилось ему тут уже. «Ишь ты, хозяйка!» «Подозрительно все. Все не так. Баба эта... Так глянешь, девка молодая. Тень от облака набежит. Хозяйка уже лет 40, кажется. Ты пистоль-то не тискай. Одна я тут, не бойся. Коли человек хороший, то и сладится все». Сверкнули в улыбке крепкие белые зубы. «А я и не боюсь», — захорохорился Пашка. «Звать тебя как?» «Меня-то? Баба-яга я!» Хозяйка рассмеялась. «Сказки читал? Может, слушал?» «Какие сказки? Какая баба-яга?» Шишка внезапно рассердился. «Он голодный, усталый, стоит и лясы точит, вместо того, чтобы спокойно забрать себе все». «Зря не читал», — промурлыкала ему прямо в ухо. «Знаешь, почему я яга, костяная нога? Чтоб к своей избушке по моей траве безвредно ходить. А кто чужой зайдет, моя травка им все мясо до костей спустит». Трава, как бы подтверждая этот бред, внезапно зашумела, зашевелилась, будто от ветра. Пашку проняло, и он вскинул руку с ходящим ходуном оружием. «Выстрелишь, секунды не проживешь», — перестав улыбаться, погрозила хозяйка. «Ладно уж, поругались и хватит. Иди в дом, пирогов я напекла, как чувствовала, и баня готова. Напою, накормлю, спать уложу». Недоверчиво посматривая на ягу, Пашка сделал один шаг, а затем другой. «Ах да!» – женщина хлопнула себя по лбу. «Раз уж ты сейчас перешел последнюю границу, небольшая формальность». «Что?» – севшим голосом переспросил Шишкин. «Координатор базового узла сети, БУС А001 «Поляна сказок», просит назвать пароль. Или предъявить метку идентификации, или назвать лицо, могущее по запросу подтвердить личность объекта. При невозможности этого объект будет принудительно нейтрализован». Выговорив это все залпом, хозяйка закинула в рот орешек, ловко его разгрызя. «Последний пункт – сущая ерунда. Сети еще нет, связь хрен знает, когда появится. А говорить приходится. Инструкция, мать ее». Бросившись к крыльцу, Пашка с удивлением увидел, как в лицо ему несется зеленая поверхность земли. Травинки разрезали ему одежду, кожу, мясо до костей. Однако боли не было. Накачанный нейротоксином и другими веселыми веществами организм ее не чувствовал. Трава полностью скрыла труп последнего бойца из десятка фрола. Хозяйка бестрепетно вошла в густую поросль, ластящуюся к ней, оплетающую ласково ноги. Со смерти незваного гостя прошло уже пару часов. Вытащив из травы череп, отполированный и чистый, она надела его на один из столбов тына, направив пустые глазницы необычного украшения вдаль. «Вырасти внутри какую-нибудь плесень, чтоб светилась». Теплая живая имитация ограды чуть дрогнула, где-то внизу, под землей, довольно заурчала, соглашаясь с идеей. «Интересно, откуда этот бродяга приперся? Явно немало прошел». Вопрос этот так и остался без ответа.